Мы не верим в беду. Нам кажется, что несчастье всегда случается с другими. В аварии попадают соседи, уничтожают тех, кто слишком много говорит. От рака умирают друзья, от СПИДа знакомые. Посадить могут дальнего родственника, ограбить разве что одноклассника. Нас убеждают, что погибнуть в авиакатастрофе практически невозможно. Ослы убивают людей чаще, чем самолеты. Лавины сходят на актеров, поезда сбивают литературных персонажей. До последнего мы отказываемся верить несчастью. Предчувствие драмы принято называть страхом, бояться стыдно, не стыдно умирать. После встречи с Кало, вместо того, чтобы залечь на дно, Пятый встречается с Сашей. Страна красивых поступков, империя отчаянных действий. Через несколько часов в сети появляется очередная статья, безумная, отчаянная, слишком смелая и, конечно, лишняя. Опубликовав последнюю колонку, Пятый начинает разговаривать с нами. Нет, в этот момент он еще не тронулся, еще не сошел с ума. Антон просто понимает, что мы слушаем его, и он говорит, говорит стенам, а значит нам. Пятый говорит обоим в собственной квартире, что признает нашу победу, но ненавидит нас. Малыш уничтожен. В этот момент малыш уже уничтожен, и мы слушаем, как он пыхтит. Пятый добит. Да, малой. В этот момент Пятый уже добит. А теперь давай закончим. Теперь лишь минорное созвучие и до самого конца. Итак, шеф в ярости. Мы послали ему последнюю колонку. Дядя Володя колотит кулаком в стену до крови. Триоли, одни триоли, мы молчим, и он бьет. Удар, удар, удар с правой и еще в одну и ту же точку. Яростно, быстро. Мог бы приехать и постучать в стену к Пятому. Вот была бы комедия. «Дядя Володя, мы все сделаем», — говорю я. Первым делом мы подкидываем флешку Арине. Приходится несладко. Убедившись, что она посмотрела запись и перестала разговаривать с мужем, мы посылаем Агату. Шлюха звонит в дверь и заявляет, что хочет поговорить. Арина впускает незнакомку и, прижавшись к стене, шепчет только: «Боже, оставьте меня в покое». Аккорд. Агата великолепна. Все-таки шлюхи гораздо свободнее нас. Я даже представить себе не мог, как она хороша. Есть знакомый режиссер. Могу дать ее телефон. Агата проходит в кухню и зачем-то убеждает Пятого, что безумно влюблена. Черт, да мы даже не просили ее об этом. Настоящая импровизация. Я думаю, что мы надорвем животы. Арина плачет. Проснувшись, начинает плакать дочь. Антон кричит. В тот же день сразу на двух больших каналах, одна за другой, выходят часовые программы, посвященные исключительно Пятому. Невиданное признание и успех. Общенациональное преследование. Не уничтожение, но почти спорт. Адвокаты, политологи и депутаты на повышенных тонах обсуждают животный поступок журналиста. Выясняется вдруг, что он педофил. Еще один шаг, вишенка на торте. Вот фотографии, вот видеозапись. Педофил. Существительное, одушевленное мужской род. Пятого склоняют. Педофил. Педофила, педофилу. Педофила, педофилом, о педофиле. Не хотел по-хорошему, будет так. Отвечая на ваш вопрос, господин ведущий, хочу сообщить, что в данный момент ведутся следственные мероприятия, задача которых подтвердить или опровергнуть свидетельские показания 6 несовершеннолетних. Наши зрители не так хорошо разбираются в терминологии, товарищ следователь. Правильно ли я понимаю, что Пятого подозревают в изнасиловании 6 детей? Правильно, да. Аккорд. Не переборщили мы? Да нет, в самый раз. Клеймо на всю жизнь. Где подозревают, там обвинят. Общество выносит приговор, не разбираясь в деталях. Факты. Волокна, застревающие между зубов. Решение суда – отрыжка. Педофил – дело сделано. Прозвучав однажды, это слово приклеивается навсегда. Нет смысла рыпаться. Людей не переубедить, поздно. Первое слово дороже второго, педофил. Второе слово съела корова. Но все, теперь все, даже девочка, играющая в классики, во дворе знает, что дядя Антон педофил. Кто тебе такое сказал? Все говорят. Я приказываю парням затихнуть. Пятый лежит на полу в своем кабинете, один без сил. Он то просыпается, то засыпает. Сон его обрывист и поверхностен. Бред. Антон постоянно что-то бубнит. Удар похлеще молнии и грома. Аккорд. Понимая, насколько близка победа, мы наносим еще один укол, вырубаем не только музыку, но и свет. Во всем доме. Кажется, здесь больше никого нет. Арина не ушла, но и не разговаривает с мужем. Она в другой комнате, но так далеко. Думаю, Арина прекрасно понимает, что ее мужа подставили, но и простить измену, как ни старается, не может. Такие дела. И мы даем им время подумать. Тс, тихо, тихо, тихо. Тишина. Зря он все-таки бросился на Коло. Хорошо бы и мир узнать. Когда разговариваешь с влиятельными мужчинами, лучше не выкаблучиваться. Пятый позволил себе назвать нас гиенами. Но мы нет, мы не были гиенами, мы были серьезными людьми. Он во все виноват сам. Аккорд. После двух эфиров, понятное дело, возбуждается интернет. Сотни якобы оскорбленных телезрителей. Пишут в личку. Не нам, но, конечно, ему. Жаль. Пятый уже не в состоянии все это читать. Там славные угрозы, много смешного. Тут и мы, конечно, постарались. И весь седьмой этаж. Одно за другим. Журналист получает сообщения от простых русских мужиков, которые обещают во что бы то ни стало его повстречать. Аккорд. Во дворе пятого собирается стихийный митинг. Мы и сами не знаем, как. Профессионалы похлеще Агаты. Митингующие с многолетним стажем, ветераны обиды. Старая гвардия продиктованной борьбы. Собравшиеся требуют расправы над педофилом. Ребята работают правдоподобно, работают искренне и хорошо. Никакой халтуры, тут и плакаты, и ежеминутные выкрики «распни его». За безопасность отвечает фанатье дяди Володи, впрочем, друзья пятого и не спешат на помощь. Он валяется на полу, он никого не зовет. Аккорд. Арина не выдерживает, ей страшно. Она входит в кабинет и тормошит мужа. Антон, сделай что-нибудь. Они сейчас ворвутся в наш дом. Да не ворвутся, милая, не ворвутся. Пятый запинается, трет глаза, с трудом подбирает слова. Поднимается, шатается. Он смотрит на жену, ожидая поддержки, но теперь и она, сама того не желая, добивает его. Аккорд, я тебе не милая. Шлюхи твои милые. Арина. Что, Арина? Что, скажешь фотомонтаж? Нет. Вот то-то и оно, что нет. Ты должен уехать, Антон. Это мой дом, откашлявшись, хрипит Антон. Из страны. Ты мучаешь всех нас. Неужели ты не понимаешь? Неужели ты не понимаешь, что именно этого они и хотят? Неужели не видишь ты, Арина, что это гниль? Нелюди эти, черти, черви, хотят только того, чтобы я сдался. Только я не стану. Не стану я сдаваться, Арин. Наздавался я уже, да уступался. Все, стоп, хватит. Да договаривался я с ними уже. Не одни так другие прижмут, не сейчас так завтра. Больше мне некуда бежать, родная. Боже, Антон, ну что ты за чушь несешь? Ты совсем сошел с ума? Нет, милая, нет, я не сошел с ума, даже наоборот. Теперь я все понял, и я отлично чувствую себя. Выгляжу неважно, но это не беда. Это просто отсутствие сна. Многое в жизни можно сделать, множество ошибок совершить и кое-чем, наверное, даже и поступиться, но только не ссать гопья. Мы привыкли считать, что там наверху заседает куча умничек, серых кардиналов, которые просто оказались не в то время, не в том месте, что им негде применить свои таланты, и поэтому они вынуждены работать на эту власть. Но это не так, не так, Арина. Все они власть гопья, гопники, обыкновенная гопота. И здесь и сейчас вопрос стоит только в том, чтобы дать этим гопникам отпор. Владимир Славин не гопник. Откуда ты знаешь про него? Он разговаривал со мной. Когда? Какая разница, Антон? Я спрашиваю тебя, когда? Когда ты развлекался со своей шлюхой. И что он рассказал тебе? Много чего. Рассказал, что против него бунтует его семья, что один из кланов подкупил тебя, но при этом он не в обиде, потому что понимает, зачем нужны журналисты. Сказал, что готов простить, и ты поверила. А кому я должна верить? Мне. Правда? Да. Аккорд. А кому я должна верить? Старый прием. Ой, кажется, из-под вас вытягивают стул. Ни родителей, ни жены. Друзья? О, их поддержка заканчивается лайками в социальных сетях. Битва против гопья. Ну что ж, даже если и так. Давай, малыш, иди сюда. Протестующие не расходятся, активисты разбивают палатку во дворе, полиция считает это вполне допустимым. Шум, гам, ставшие привычными «распни его», я даю ему максимум месяц. Пятый сдается уже через 2 недели. Аккорд. Он решает вывести из страны Арину. Пятый привозит жену и девочку в аэропорт, но не тут-то было. На паспортном контроле пограничник забирает документы и через полчаса сообщает женщине, что она не может покинуть Россию. «Вам нельзя лететь». «Почему?» «У вас нет одной страницы в паспорте». «В каком смысле?» 13-й страницы нет». «Что за бред? Всегда была, а теперь нет?» «Женщина, вам в паспортный стол надо». Дядя Володя звонит кому надо, ребята делают... 13-ю страницу вырезают, лезвием, как и полагается в таких случаях, аккуратно. Пятый думает, что Арина вот-вот улетит в Швейцарию, но в это время звонит его телефон. Они не выпускают нас. Пауза.